Резюме. Умение подбирать людей в свою команду – неотъемлемая часть работы любого уважающего себя руководителя. И здесь нельзя надеяться на удачные рекомендации знакомых и кадровые агентства. Вы должны уметь сами набирать сотрудников с открытого рынка труда. Единственный способ научиться этому – непрекращающиеся многократные тренировки. И прежде всего, постоянное проведение конкурсов на любые необходимые вашей компании вакансии. Если вы действительно классно умеете набирать людей в свою команду, вы как руководитель можете этим и ограничиться. Еще 2000 лет назад Люй Бувэй, первый министр и главный советник первого всекитайского императора Цинь Шихуанди, сказал: «Разумный правитель должен заниматься поисками людей, а не делами правления».